Пролог. Мы ведем репортаж из Международного университета биологии и кибернетики. Молодая блондинка широко и профессионально улыбалась в камеру дрона-видеооператора. Позади девушки можно было увидеть стенды с экспонатами университета. На постаментах стояли роботы, имитирующие различных живых существ. Старые модели, созданные еще на заре освоения космоса. С помощью таких роботов исследовали флору и фауну вновь открытых планет. На других стендах было следующее поколение – нанороботы. Из-за их малых размеров невооруженным глазом были видны только микроскопы и светящиеся рядом картинки, что транслировали изображения с приборов. Этот вид роботов уже предназначался для изучения внутренностей существ в их естественной среде обитания. Дальше стояли большие колбы с искусственно выращенными животными. Их разнообразие было довольно велико. От маленьких ящериц и змей до огромных приматов, которыми в 20 веке пугал кинематограф. А вот сейчас они реальность, обнаружены на одной из планет с более низкой, чем на Земле, гравитацией. Сегодня героем дня стал Виктор Владимиров. Вы все его давно знаете по его разработкам «Крепкая плоть» и «Реакция мангуста». Виктор Владимиров известен не только как великолепный ученый-кибергенетик, но и тем, что свои разработки всегда тестирует на себе. Здравствуйте, Виктор! В объективе камеры появился высокий накачанный лысый мужик с окладистой бородой. Синтетический комбинезон ученого только подчеркивал рельеф мышц, делая мужчину похожим на члена какой-нибудь гильдии, которые 14 лет назад заменили классические армии. «Здравствуйте, Кристи!» Раздался приятный баритон ученого, и он обаятельно улыбнулся журналистке. «Да, вы правы. Продукт своих изысканий я всегда проверяю на себе. Но думаю, это и так наглядно видно». Разведя руки в стороны, покрутился мужчина на месте, продолжая улыбаться. «Однако все мои прошлые работы были только подготовкой к настоящему прорыву. К сегодняшнему дню. Симбиот! Вот вершина моей многолетней деятельности!» Виктор уставился поверх лица журналистки, представляя тот масштаб своего открытия, что недоступно понять обычным людям. «Наши зрители были бы признательны вам, если вы раскроете, в чем смысл созданного вами организма!» Вернула ученого девушка из его воображаемого мира к реальности. «Ведь я правильно понимаю, что симбиот — это не кибернетическое создание?» «Хм, извините». Вновь обаятельно улыбнулся Виктор. «Да, конечно. Мы все знаем, что для полета в космосе необходимо просчитывать огромные массивы данных. Созданный более четверти века назад искусственный интеллект по всем законам социального развития превзошел нас и попытался взять человечество под контроль. Чем это закончилось, думаю, объяснять не стоит. Тот факт, что теперь мы вынуждены форматировать создаваемые для работы полетов ИИ не позднее, чем через год после их активации, чтобы они не осознали себя полноценной личностью, говорит сам за себя. Так же, как и факты периодически возникающих бунтов промышленных эскинов. Но не отказываться же из-за этого от освоения космоса». Задал вопрос ученый и, не дожидаясь от девушки ответа, тут же продолжил отвечать сам. «Конечно же нет. И выход для нас остается лишь один. Повысить вычислительные мощности собственного мозга. В этом и состоит истинное предназначение моего симбиота». «А не получится ли так, что на этот раз не искин, а созданный вами организм попробует подчинить наш вид?» Со скепсисом уточнила блондинка. «Конечно нет», — уверенно отмел этот вариант Виктор. «Симбиот не имеет собственного разума, в отличие от ИИ, а потому априори не способен на подчинение человеческого мозга. Нет, я учел опыт наших предшественников и создал мускулы для наших мозгов. Более того, я уже протестировал их, и результат превзошел мои самые смелые ожидания. Теперь нас ждет новая эра в познании Вселенной». Глаза ученого горели. Он верил, что создал великое изобретение, способное изменить весь мир. И не он один. «Значит, симбиот полностью безопасен?» оторвался от просмотра интервью высокий, плотно сбитый мужчина. «Да, полностью», — подтвердил второй сидящий в кабинете мужчина. Оба были одеты в удобные комбинезоны с встроенной функцией парадного костюма. Сейчас как раз был задействован второй вариант. Поэтому внешне казалось, что на мужчинах надеты строгие деловые костюмы. Синий в полосочку у плотно сбитого и коричневый с фактурными узорами у его собеседника. Одежда характерная для высокопоставленных военных или глав гильдий, что в принципе почти одно и то же. Ведь армий уже нет, а из силовых структур остались лишь полиция и департамент контроля исполнения закона, в скобочках ДКИС. Гильдии – это уже не армия, а частные структуры, созданные для сохранения мобилизационного потенциала в случае возникновения глобальной угрозы. К такой угрозе в первую очередь относится обнаружение инопланетной агрессивной формы жизни, достигшей равного людям уровня развития. А для поддержания внутреннего порядка единого государства планет и полиции с ДКИС достаточно. Но мужчины в кабинете считали иначе, и текущий собственный статус их не устраивал. «Нужно направить наши силы и добиться того, чтобы симбиоты в первую очередь пошли в наши структуры. Справишься, Бронтис?» – спросил плотно сбитый. «Да без проблем. Бунт Искина на Ивуре гораздо опаснее, чем на любом промышленном заводе. Это даже самые упертые в парламенте понимают». «Это хорошо, но нам нужны не только симбиоты, но и полномочия», – нахмурился плотно сбитый. «У меня есть план, как заставить парламент дать нам их, но в одиночку я не справлюсь, Леонид». «Что за план?» «Я назвал его «Пружина». Ты же в курсе проблемы пиратов?» Леонид кивнул. «Я считаю, что нам нужно чуть менее рьяно выполнять их зачистку, а внутренний отбор среди гильдии, наоборот, ужесточить». «Это приведет к их увеличению», – нейтрально заметил Леонид. «Парламент не замедлит ткнуть нас в это носом. Всем известно, что пираты – это бывшие гильдийцы, не прошедшие отбор и не захотевшие возвращаться к мирной жизни». «Все так», – согласился Бронтис. «Пусть указывают, что хотят. Представим им статистику в нужном свете». «Это в каком?» Закурив сигару, склонил Леонид голову на бок. «Например, что сложился паритет сил, разбить который можно либо сделав качественный рывок, либо...» «Количественный», — понимающе закончил Леонид. Сделав глубокую затяжку, он довольно прищурился. «А количественный рывок даст нам новые проценты мест в парламенте, что увеличит в итоге наше влияние». «Именно!» «Только спешить тут не стоит. Да и качественный рывок тоже делать нужно. Хотя бы для подстраховки. Чтобы нас не связали с пиратами, придется отправить их в вольное плавание. И кто знает, чего они смогут достичь». «Вот тут нам и помогут симбиоты», — понимающе кивнул Леонид. «Да, не зря ты являешься представителем гильдии в парламенте. Тогда готовься подождать примерно 5 лет». Подвел черту разговору Бронтис. «По моим подсчетам, промышленное производство симбиотов будет освоено как раз через этот срок». Оба мужчины вновь повернулись к экрану голопроектора, где интервью подошло к натуральному показу. «Рад предоставить вам плоды моего труда», — повернулся ученый от журналистки к стенду за своей спиной. На нем был бронированный непрозрачный колпак. В эфире стала нарастать музыка, с каждым мгновением нагнетая торжественную атмосферу. Стоило мужчине повернуться, как колпак стал подниматься вверх, показывая свое содержимое. Серый куб с длиной грани 8 сантиметров. «Симбиот!» – с придыханием воскликнул мужчина. Камера приблизилась к стенду. Куб стал виден более отчетливо, но все равно оставался каким-то невзрачным. Впрочем, внешность часто бывает обманчива. «И как это будет выглядеть на практике?» – спросила Кристи. «Неужели стоит вживить симбиот, и человек тут же станет решать в голове задачки по высшей космической математике?» «Нет, все будет проще. Решать будет симбиот, и его работа будет сравнима с работой нашего подсознания. Вы даже себе не представляете, сколько задач и какого уровня решает наше подсознание. Оно лишь на один порядок уступает эскинам, и если бы не это, то и никакой симбиот нам бы не понадобился. Работа с подсознанием? Но даже сейчас люди в большинстве своем не способны на это. Заметила блондинка. Да, это так. Потому в симбиот встроена специальная система, этакая смычка его тела с нашим сознанием. И как она будет выглядеть? Как работа с вирт-пространством. Симбиот создавался мной в первую очередь для гильдий, так что и система взаимодействия там похожа на гильдийскую. А та, в свою очередь, брала за основу систему развития человека. Сейчас это покажется смешным, но раньше СРЧ использовали лишь в компьютерных играх. Улыбнулся Виктор. То есть для работы с симбиотом будет возможность прямого запроса и вывода данных? Именно. Сейчас я вам все покажу. Мужчина взял с постамента куб и прислонил к своей шее со стороны затылка. Начинается новая эра. Улыбнулся он.